Глава вторая. Что такое гормоны и зачем они нужны? Миллиарды клеток, составляющие организм любого животного, в том числе и человека, находятся в постоянном взаимодействии. Подобное взаимодействие и обеспечивает ответ организма на самые различные влияния, которые он постоянно ощущает. Далеко не все эти влияния приятны и безопасны. Ведь даже полезный и необходимый процесс питания и тот требует четкой скоординированной работы всех систем организма. Что же говорить о воздействии на наш организм существ, вызывающих инфекционный процесс? Вирусов, бактерий, грибов, простейших животных. Ведь без мощного единого ответа организма на заражение люди погибали бы еще во младенчестве. Как же клетки организма могут общаться между собой? Во-первых, клетки обмениваются веществами, которые необходимы им для строительства собственных органоидов, восстановления повреждений, то есть для так называемых пластических функций. Подавляющее большинство таких веществ организм получает с пищей. Молекулы, поступившие в кровь из желудочно-кишечного тракта, надо распределить по всему организму и донести до каждой клетки, а уж те знают, для чего и как эти молекулы приспособить. Во-вторых, очень большое количество пищевых молекул используется клетками для получения энергии, которая необходима для их нормальной работы. Ведь большинство сложных и многообразных процессов, происходящих в клетке, требуют довольно значительных затрат энергии. Например, сокращение мышечных клеток, обеспечивающие все виды движений тела и его отдельных частей, без поступления веществ, разлагая которые клетки получают энергию, быстро прекратятся. Итак, клетки могут взаимодействовать, передавая друг другу вещества для пластического и энергетического обмена. Однако есть и другие возможности общения клеток с целью передачи информации. Существует два варианта передачи информации от одной клетки к другой. Первый – с помощью электрических сигналов, своего рода азбуки Морзе. В этом случае короткие электрические импульсы передаются от одной клетки к другой, изменяя ее работу. Вторая возможность передачи информации – при помощи специальных сигнальных веществ, выделяемых одной клеткой, достигающих других клеток и влияющих на их жизнедеятельность. Однако сигнальные вещества воздействуют только на те клетки, в которых есть особый распознающий их аппарат – рецепторы. Веществ, предназначенных для строительных и энергетических нужд организма, в крови довольно много, ведь их расход очень велик, а вот сигнальных веществ в крови мало. Но поскольку их действие очень специфично, то есть осуществляется лишь через специально настроенные на них рецепторы, то много их и не требуется. Сигнальные вещества сильно различаются как по механизмам воздействия на регулируемые ими клетки, так и по расстоянию, которое они должны преодолеть в организме, прежде чем достигнут клеток-мишеней. Передача информации с помощью сигнальных веществ осуществляется двумя способами. Первый способ – выделяемое одной клеткой регуляторное вещество, информон, воздействует на соседние с ней клетки. При этом оно может распространяться через разделяющие соседние клетки небольшое пространство, либо достигать соседней клетки через специальные межклеточные мостики. Второй способ передачи информации. Информоны, выделяясь из клеток желез, доходят до регулируемых ими клеток с током крови, то есть гуморально, от латинского слова гумор, жидкость. Такие информоны называют гормонами. Кровеносные сосуды пронизывают все органы и ткани и могут доставлять гормоны в любую точку организма. В некоторых случаях регуляторные вещества действуют на ту же клетку, из которой они только что выделились. В других случаях информоны переносятся на небольшие расстояния к соседним клеткам. Паракринно. И, наконец, регулирующие молекулы могут переноситься с током крови к любым тканям организма, то есть эндокринно. Следует, однако, еще раз напомнить, что несмотря на то, что гормоны достигают с кровью практически всех тканей и органов, воздействуют они только на те клетки, в которых есть особые чувствительные гормонам образования – рецепторы. Гормоны способны относительно долго сохранять активность в крови, обусловливая длительные сложные эффекты в различных органах и тканях. Согласно классическим представлениям, эндокринная система состоит из комплекса центральных и периферических желез. К центральным железам относят гипофиз и эпифиз, которые расположены в мозге, к периферическим – щитовидную, паращитовидную, поджелудочную железы, надпочечники, тимус, вилочковые железа, половые железы, яичники и семенники, желтое тело, плацента. Однако в последние десятилетия стало очевидно, что клетки, выделяющие в кровоток регуляторные вещества, могут располагаться практически в любых органах и тканях. Так, одним из главных эндокринных органов оказался отдел промежуточного мозга – гипоталамус. Часть нейронов этого отдела мозга выделяют целый ряд гормонов, управляющих работой всей эндокринной системы. Кроме того, клетки, продуцирующие множество гормонов, были обнаружены в стенках кишечника, в легких, печени, в слюнных железах, почках и даже в мышечных клетках сердца. Таким образом, границы эндокринной системы сильно раздвинулись.